Гибель отряда Уральского политеха. Зимой 1959 года довольно хорошо подготовленная группа туристов, студентов Уральского политехнического института совершала восхождение на высоту 1079 приполярного Урала. Через несколько дней после начала похода она должна была выйти на связь, но контрольный срок прошел, а ребята не объявлялись. В район северного города Ивделя были отправлены поисковые бригады. Взором спасателей предстала страшная картина. В живых не осталось никого. Тогда, в феврале, откопали только пятерых, остальные четверо были извлечены из-под снега в мае. Казалось бы, причин не доверять выводам следственной группы нет. Горы, забравшие уже немало человеческих жизней, непредсказуемы. Здесь все, даже не опасное на первый взгляд изменение погоды, может привести к беде. Но то, что увидели прибывшие на перевал Дятлова люди, то, что зафиксировано в многочисленных протоколах следствия, что в виде страшных слухов прошло по городу, наталкивало на мысль, что была какая-то другая причина трагедии. Полураздетые трупы ребят были найдены в 1500 метрах от палатки. Что заставило людей среди ночи покинуть свое жилище и в одних свитерах, без обуви, по морозу бежать в долину? Почему у троих из группы сильные травмы? Переломы ребер, повреждение черепа. Почему ветки деревьев, заготовленные для костра, были срезаны так, будто кто-то наугад, не видя, что делает, орудовал ножом? Почему палатка была изрезана? Ответа на эти вопросы следствие не дало. Масло в огонь добавило странное поведение местного руководства. Расследование обстоятельств дела велось под контролем обкома КПСС. Родственников к телам погибших ребят не допускали. Похоронами руководил прокурор. Для публикации в местной газете партийному руководству якобы потребовалось разрешение самого Хрущева. То ли он его не дал, то ли с этой просьбой к нему так и не обратились, только о трагедии в печати не появилось ни строчки. По городу поползли слухи. Возникла жуткая версия, согласно которой ребята якобы ступили на священную землю Ханты-Манси, за что их жестоко покарали шаманы, выкололи глаза, чтобы чужаки не могли сориентироваться, найти дорогу к палатке. Прошли годы, но трагедия не забывается. Только объяснения ее в соответствии с меняющимся временами теперь иные. Возникла версия, что отряд уничтожил НЛО, зависший над перевалом. Говорят, имеются чуть ли не очевидцы. Другая версия. Как выяснилось, перед походом студенты приходили в геологоуправление за картой приполярного Урала. Но им ее не дали, мотивируя тем, что место, куда они хотят направиться, закрыто даже для изысканий. Теперь-то мы знаем, что на Урале было немало таких запрещенных зон, связанных с испытаниями или производством ядерного оружия. Возможно, атомная вспышка ослепила ребят. Таково еще одно направление поиска, который много лет по своей инициативе ведут Владимир Рябков, Алексей и Елена Коськины. Им удалось раздобыть уголовное дело, дающее серьезную информацию к размышлению. Оказывается, действительно, на месте гибели ребят была обнаружена радиация, уровень которой во много раз превышал норму. Однако листы с данными физико-технической экспертизы изъяты из материалов дела и помещены на хранение в особый сектор прокуратуры, о чем на одной из страниц сделана пометка. И это несмотря на то, что к делу подшит первоначальный вариант постановления о прекращении следствия, где наличию радиации посвящен целый абзац, который в окончательном документе, естественно, не упоминается. Затеявший расследование журналист газеты «Уральский рабочий» разыскал в Кустанае одного из подписавших это постановление бывшего прокурора Иванова и спросил его, кто и почему засекретил дело. «Я сам засекретил, сам и экспертизу изъял. Было сказано, все лишнее убрать». Имеет ли отношение к трагедии повышенная радиация или это просто совпадение? Сегодня, когда открываются многие тайны нашего прошлого, необходимо вернуться и к этой истории. Пока же расследования ведутся энтузиастами, как правило, из числа студентов политеха. В настоящее время уже не осталось следов трагедии. Лишь на перевале Дятлова высится обелиск, воздвигнутый друзьями в память участников того рокового восхождения. Будет ли раскрыта тайна погибшего отряда?